Поттер и методы рационального мышления. Глава 102. Забота. 3 июня 1992 года. Профессор Квирл был очень болен. После того, как он напился крови единорога в мае, некоторое время казалось, что ему стало лучше. Но ореол могущества не продержался и дня. К майским идам руки профессора Квирла опять дрожали, хотя едва заметно. Видимо, курс лечения профессора защиты был прерван слишком рано. 6 дней назад, во время обеда, профессор Квирл упал в обморок. Мадам Помфри попыталась запретить профессору Квириллу вести уроки, и профессор наорал на нее при всех. Он кричал, что все равно умирает, и поэтому будет использовать оставшееся время по собственному усмотрению. В итоге мадам Помфри, часто моргая, запретила профессору защиты абсолютно все, кроме проведения уроков. Она спросила, найдется ли доброволец, который поможет ей перенести профессора Квирилла в палату в лазарете Хогвартса. Больше 100 учеников вскочили, и лишь половина из них носила зеленое. Профессор защиты больше не сидел за преподавательским столом во время еды. Он не колдовал на уроках. Самые старшие ученики, семикурсники, которые набрали больше всего баллов Квирилла и уже сдали в мае тритон по защите, помогали ему вести занятия. Они по очереди левитировали его из лазарета в класс и носили ему еду. Профессор Квирилл проводил занятия по боевой магии, не вставая с кресла. Смотреть, как умирает Гермиона, было гораздо больнее, но в тот раз все кончилось намного быстрее. Есть лишь один настоящий враг. У Гарри уже появилась эта мысль. После смерти Гермионы и теперь вынужденный день за днем, неделю за неделей наблюдать, как умирает профессор Квирилл, он уже никуда не мог от нее деться. «Есть лишь один настоящий враг, с которым я должен встретиться лицом к лицу», — думал Гарри, глядя, как профессор защиты заваливается на бок в своем кресле, а семикурсник, помогавший с уроками в тот день, подхватывает его. Все остальное — лишь тени и помехи. Гарри снова и снова прокручивал в голове пророчество Трелани, размышляя, что, может быть, настоящий темный лорд вообще не имеет никакого отношения к лорду Волдеморту. Родиться у тех, кто трижды бросал ему вызов, было очень похоже на ссылку к братьям Певериллам и трем дарам смерти, хотя Гарри не совсем понимал, как смерть могла пометить его как равного, что вроде бы подразумевало какое-то умышленное действие с ее стороны. «Есть лишь один настоящий враг», — думал Гарри. «Потом он придет за профессором МакГонагалл, за мамой и папой, даже за Невиллом когда-нибудь, если только к тому времени рана мира не будет вылечена. Лишь смерть — мой последний враг. Так было сказано мне на могиле моих родителей». Гарри ничего не мог сделать. Мадам Помфри уже применяла все возможные магические средства, чтобы помочь профессору Квирлу. А магия, судя по всему, намного опередила магловские технологии в лечении. Гарри ничего не мог сделать. Ничего не мог сделать. Ничего. Совсем ничего. Гарри поднял руку и постучал в дверь, на случай, если человек за ней больше не мог почувствовать его присутствие. «В чем дело?» — донесся из комнаты напряженный голос. «Это я». Долгая пауза. «Войдите», — сказал голос. Гарри скользнул внутрь, закрыл за собой дверь и наложил чары Квиетус. Он остановился как можно дальше от профессора Квирилла, на тот случай, если его магия доставляла профессору неудобства. Хотя чувство тревоги постепенно ослабевало, затухало с каждым днем. Профессор Квирилл лежал на больничной койке, лишь его голова была приподнята на подушке, и его грудь прикрывала одеяло из пушистого материала, красное с черными стежками. Перед его глазами парила книга, обрамленная бледным свечением. Такое же свечение окружало и стоявший у кровати черный куб. Значит, не чары профессора защиты, а какое-то устройство. Это была книга Эпстайна «Думай как физик», та самая книга, которую Гарри давал Драко пару месяцев назад. Прошло уже несколько недель, как Гарри перестал беспокоиться о возможности злоупотребления ею. Это начал профессор Квирилл и нехорошо закашлялся. «Эта книга поразительна, если бы я только понял раньше», — смех смешанный с еще одним приступом кашля. «Почему я решил, что не должен владеть искусством маглов, что оно окажется бесполезным для меня? Почему мне не пришло в голову попробовать? Проверить экспериментально, так вы говорите? На случай, если мое предположение неверно, теперь я вижу, что проявил чудовищную глупость». Гарри слова давались еще сложнее, чем профессор Квирилл. Мальчик молча вытащил из кармана сложенный платок и положил его на пол, затем развернул. В платке лежал небольшой белый камень, круглый и гладкий. «Что это?» — спросил профессор защиты. «Это единорог трансфигурированный». Гарри сверился с книгами и узнал, что поскольку он слишком молод, чтобы думать о сексе, то может подходить к единорогу без опаски. Эти книги ничего не говорили о том, что единороги разумны. Гарри уже отметил, что все магические существа, наделенные интеллектом, имеют хотя бы частично гуманоидную внешность. От руслидов до кентавров и великанов, от эльфов до гоблинов и вейл. У всех были сходные с человеческим эмоции. А многих было известно, что они скрещиваются с людьми. Гарри уже сделал вывод, что магия не создает новый разум, а лишь видоизменяет существ с человеческими генами. Единороги же были непарнокопытными и нисколько не напоминали гуманоидов. Они не разговаривали, не использовали орудия труда. Они почти наверняка были всего лишь волшебными лошадьми. Если считается нормальным съесть корову, чтобы накормить себя на день, то не может быть неправильным выпить кровь единорога, чтобы отсрочить смерть на неделю. Жизнь животного или жизнь человека приходится выбирать. Поэтому Гарри надел свою мантию и отправился в запретный лес. Он обыскал рощу единорогов и наконец увидел ее. Гордое создание с чистой белой шерстью, фиолетовой гривой и тремя голубыми пятнами на боку. Гарри подошел ближе, и на него испытующе уставились сапфировые глаза. Он несколько раз выстучил каблуком по земле последовательность. Раз, два, три. Единорог никак не отреагировал. Гарри нагнулся, взял ее копыта в свою руку и выстучил им ту же последовательность. Единорог лишь смотрела на него с любопытством. И все же, скармливая единорогу кубики сахара, пропитанные сонным зельем, Гарри чувствовал себя убийцей. Ибо магия придает их существованию такую значимость, какую ни одно обычное животное иметь не может. Убить невинного ради спасения самого себя – это ужасное деяние. Пока белый единорог зевал, укладываясь на землю и закрывала глаза в последний раз, у Гарри в голове непрестанно крутились эти две фразы. Одна – профессора МакГонагалл, другая – кентавра. Трансфигурация длилась час, и на глаза у Гарри постоянно наворачивались слезы. Да, единорог в этот момент не умирала, но скоро она непременно умрет, и не в природе Гарри было отказываться от какой-либо ответственности. Гарри оставалось лишь надеяться, что если он убивает единорога не ради спасения самого себя, если он этим спасает друга, то это в конечном итоге допустимо. Брови профессора Квиррелла поднялись к линии волос. В его голосе прорезалось что-то от прежней обычной резкости. «Я запрещаю вам это делать вновь!» «Я догадывался, что вы так скажете», — Гарри сглотнул. «Но этот единорог уже обречен, так что нет смысла отказываться от него, профессор». «Почему вы это сделали?» Если профессор защиты правда этого не понимал, то он соображает хуже, чем все, кого Гарри встречал в жизни. «Я постоянно думал о том, что ничего не могу сделать», — сказал Гарри. «И мне это надоело». Профессор Квиррелл закрыл глаза. Его голова откинулась на подушку. «Вам повезло», — тихо произнес профессор Квиррелл, что трансфигурированный единорог, чуждое для Хогвартса создание, не был замечен защитой их замка. Мне придется вынести камень за пределы Хогвартса, чтобы им воспользоваться. Но я могу это устроить. Я скажу, что хочу посмотреть на озеро. Будьте добры, продлите трансфигурацию перед уходом. Этого времени должно быть достаточно. Оставшихся у меня сил хватит, чтобы развеять чары, которые наложили на стадо, чтобы оповестить о смерти одного из единорогов. Они не сработали, потому что единорог не умер. Его всего лишь трансфигурировали. Вам очень повезло, мистер Поттер. Гарри кивнул. Он открыл рот, но сразу же закрыл его. Слова опять застревали в горле. Ты уже посчитал ожидаемую полезность, если это сработает. И если нет, ты уже прикинул вероятности, ты умножил, и ты уже выбросил результат и последовал ответу более осведомленной интуиции, который остался прежним. Так говори его вслух. Вы знаете, неуверенно начал Гарри. Хоть какой-нибудь способ, который можно спасти вашу жизнь. Глаза профессора защиты открылись. Почему ты меня спрашиваешь об этом, мальчик? Я слышал, что есть одно заклинание, один ритуал. Ни слова больше, сказал профессор защиты. Через мгновение на кровати лежала змея. Даже у змеи глаза были потухшими. Она не подняла голову. Продолжай, прошипела змея, двигаясь лишь кончиком языка. Есть один ритуал. Я слышал про него от смотрителя школы. Он считает, что темный лорд мог использовать его, чтобы пережить смерть. Он называется... Гарри запнулся, с удивлением осознав, что знает, как произносить это слово на просилтанге. Крестраж. Я слышал, для него требуется чья-то смерть. Но если ты в любом случае умираешь, ты можешь попытаться переделать ритуал. Несмотря на риск, который несут все новые чары, он жертву. Если тебе удастся это изменить, весь мир, хоть я ничего не знаю об этих чарах. Смотритель школы считает, что они отрывают кусочек души, но не представляю, как это может быть правдой. Змея зашипелась, смеясь. Это был странный резкий смех, почти истерический. Ты рассказываешь мне об этих чарах? Мне? Тебе стоит быть осторожнее в будущем, мальчик. Впрочем, неважно. Я узнал о чарах Крестража давным-давно. В них нет смысла. Нет смысла? От удивления Гарри перешел на человеческий. Эти чары бессмысленны, даже если души существуют. Отрывают кусочек души. Это ложь. Уловка, чтобы скрыть настоящий секрет. Лишь тот, кто не верит в общеизвестную ложь, будет думать дальше, смотреть за завесу, поймет, как работают чары. Требуемое устройство вовсе не жертвенный ритуал. Внезапная смерть иногда создает призрака, если магия выплескивается и оставляет след. Чары Крестража направляют всплеск через волшебника. Создают твой собственный призрак вместо призрака убитого. Запечатляют призрак в особом устройстве. Следующая жертва подбирает Крестраж. Устройство переносит жертву в твои воспоминания. Но лишь те воспоминания, которые были на момент создания устройства. Ты видишь изъян. Гарри запершило в горле. Нет непрерывности. В змеином языке отсутствовало слово «сознание». Себя. Ты продолжаешь о чем-то думать после создания Крестража. Потом ты умираешь, и новые воспоминания не восстанавливаются. Конечно, ты видишь. А еще запрет Мерлина мешает передавать мощные чары через такое устройство, потому что оно не живое по-настоящему. Темные волшебники, что пытались таким путем вернуться к жизни, оказывались слабее, были повергнуты с легкостью. Никто не продержался долго. Личность меняется, смешивается с личностью жертвы. Смерть не побеждается на самом деле. Настоящий ты оказываешься потерян, как ты и сказал. А сейчас мне это не по вкусу. Хотя когда-то я размышлял над этим вопросом. На больничной кровати снова лежал человек. Профессор защиты вздохнул, потом с надрывом раскашлялся. «Вы можете мне дать полную инструкцию к заклинанию?» — секунду помедлив спросил Гарри. «Возможно, мне удастся найти способ его улучшить, уменьшить недостатки, работающий этичный способ. Например, переносить память в тело клона с пустым мозгом, а не в невинную жертву, что будет также способствовать чистоте переноса. Впрочем, это не решает других проблем». Последовал краткий звук, который мог быть смешком. «Знаешь, мальчик, — прошептал профессор Квирилл, — я думал научить тебя всему, передать все ключи к тайнам, что мне ведомы, от одного живого сознания к другому. Чтобы позже, найдя верные книги, ты смог бы понять, я бы передал тебе, моему наследнику, все свои знания. Мы бы начали, стоило только тебе попросить, но ты так и не попросил». Даже скорбь, окружавшая Гарри, словно толща воды, отступила перед размахом упущенных возможностей. «Мне нужно было просто... Я не знал, что мог просто...» Снова кашляющий смех. «Ах, да, невежественный многорожденный, по воспитанию, пусть и не по крови. Да, ты таков, но я передумал, я решил, что тебе не стоит идти по моим стопам. В конечном счете, это оказался не лучший путь». «Еще не слишком поздно, профессор!» — воскликнул Гарри. Какая-то его часть упрекала его за эгоизм. Но другой части удалось перекричать ее, ведь это может помочь другим людям. «Нет, слишком поздно, и ты меня не переубедишь. Я передумал, как сказал. Мне слишком много тайн, о которых лучше не знать. Посмотри на меня!» Гарри нехотя посмотрел. Он увидел лицо без морщин, но старое, перекосившееся от боли. На быстро лысеющей голове. Раньше оно казалось просто худым, теперь заострилось, лишилось мышцы жира. Как и руки, словно исхудавшее тело Беллатрисы Блэк, которое Гарри видел в Азкабане. Гарри непроизвольно отвернулся. «Ты видишь?» – прошептал профессор. «Я не люблю шаблонных фраз, мистер Поттер, но правда в том, что искусство, называемое темными, действительно не идут человеку на пользу в итоге». Профессор Квирл сделал вдох, потом выдох. На какое-то время в лазарете воцарилась тишина. За ними наблюдал лишь богато украшенные камнями стен. «Между нами удалось... Осталось что-то невысказанное?» — наконец спросил профессор Квирл. «Я не умру сегодня, прямо сейчас. Но я не знаю, как долго еще могу разговаривать». «Осталось», — Гарри снова сглотнул. «Осталось многое, очень многое. Но, может, это и не лучший вопрос. Но я не хочу оставить его без ответа. Змею?» На кровати лежала змея. «Я узнал, как работает смертельное проклятие. Требует настоящей ненависти. Не просто ненависти. Говорят, нужно хотеть смерти противника. В тюрьме с пожирателями жизни ты использовал смертельное проклятие на охраннике. Ты сказал, что не хотел его смерти. Это была ложь. Здесь и сейчас, между нами, ты можешь сказать правду, даже если опасаешься, что это выставит тебя в плохом свете. Сейчас это не важно, учитель. Я хочу знать. Я должен знать. Не брошу тебя в любом случае». На кровати лежал человек. «Слушай внимательно», — прошептал профессор. «Я дам тебе головоломку, загадку одного опасного заклинания. Когда ты разгадаешь загадку, ты поймешь ответ на свой вопрос. Ты слушаешь?» Гарри кивнул. «У смертельного проклятия есть ограничения. Чтобы использовать его однажды в бою, ты должен ненавидеть достаточно сильно, хотеть, чтобы противник умер. Чтобы использовать Авада Кедавру дважды, ты должен ненавидеть достаточно сильно, чтобы убить дважды. Желать перерезать их глотки собственными руками, смотреть, как они умирают, а потом сделать это еще раз. Очень немногие способны ненавидеть настолько, чтобы убить кого-то 5 раз подряд. Им просто надоест». Профессор защиты сделал несколько вдохов, прежде чем продолжить. «Но если ты углубишься в историю, то обнаружишь темных волшебников, которые могли использовать смертельное проклятие снова и снова. В 19 веке была одна ведьма. Она называла себя Темной Вестью. Авроры называли ее А.К. Макдуэлл. Она могла использовать смертельное проклятие 1000 раз за один бой. Задай себе вопрос, как задал его себе я. Какой секрет был известен ей? Что смертоноснее ненависти и не имеет предела? У Авады Кедавры есть 2-й уровень, прямо как у Чарпатронуса». «На самом деле мне все равно», — ответил Гарри. Профессор защиты издал булькающий смешок. «Славно. Ты учишься. Теперь ты понимаешь», — последовала трансформация. «Я не желал смерти охранника. Я использовал смертельное проклятие. Но без ненависти». И снова человек. Гарри с трудом проглотил комок в горле. Все казалось одновременно и лучше, и хуже, чем он предполагал. Очень в духе профессора Квирл. Без сомнений, человека с треснутой душой. Впрочем, он никогда не претендовал на цельность. «Еще что-нибудь?» — спросил человек в кровати. «Профессор, вы совершенно уверен, — сказал Гарри, — что не слышали о средстве, способном вас спасти? Что-нибудь из преданий волшебников? Может, если найти и объединить все 3 дара смерти? Или есть какой-нибудь древний артефакт, запечатанный Мерлином с помощью некой загадки, которую никто так и не смог разгадать? Вы уже видели кое-что из того, на что я способен? Вы знаете, я хорошо умею разгадывать головоломки. Что я могу обнаружить? То, что недоступно другим волшебникам. Я, — голос Гарри сорвался, — для меня ваша жизнь гораздо предпочтительнее вашей смерти». Повисло долгое молчание. «Есть единственное, — прошептал профессор Квирл, — единственное, что может помочь, а может и не помочь, но заполучить это за пределами ваших и моих сил». «О да, это было просто подготовкой к дополнительному квесту», — заметил внутренний критик Гарри. Остальные субличности заорали, чтобы критик заткнулся. «В жизни все иначе. Древние артефакты можно найти, но не за месяц. И никогда вы первокурсник, которому запрещено покидать Хогвартс». Профессор Квирл сделал глубокий вдох, выдохнул. «Извините, это прозвучало чересчур драматично. Не обнадеживайте себя, мистер Поттер. Вы спрашивали о чем-нибудь. Неважно, насколько это бесперспективно. Есть один предмет, называемый...» Змея появилась на кровати. «Философский камень!» — прошипела змея. «Если все это время существовало безопасное массово воспроизводимое средство, дающее бессмертие, никому до этого не было дела, Гарри сорвется и всех поубивает. «Я читал о нем в одной книге», — прошипел Гарри. «Счел типичным мифом. Нет причин, почему одно и то же устройство может давать бессмертие и бесконечное золото. Разве что кто-то просто сочиняет счастливые истории. Не говоря уже о том, что каждый разумный человек должен был искать способы, как сделать больше камней. Или как выкрасть его от Создателя, чтобы он их делал. Например, ты, учитель». Раздалось шипение холодного смеха. «Размышляешь мудро, но недостаточно мудро. Как и с какими чарами Крестораж абсурдность скрывает истинный секрет? Настоящий камень — не то, о чем говорит легенда. Настоящая сила не в том, что утверждают истории. Предполагаемый создатель камня — не тот, кто его изготовил. Кто владеет им сейчас, носит не то имя, с которым был рожден. Однако камень и правда мощное целительное устройство. Ты слышал, чтобы кто-то о нем говорил? Читал в книге. Владелец камня хранит множество знаний. Обучил смотрителя школы многим секретам. Смотритель не сказал ничего о владельце камня. Ничего о самом камне. Никаких подсказок. Не припомню ничего такого», — честно ответил Гарри. «Ах!» Змея. «Ах, увы. Могу спросить смотрителя?» «Нет, не спрашивай его, мальчик, он плохо воспримет вопрос. Но если камень просто лечит, смотритель школы в это не верит и никогда не поверит. Слишком многие искали камень или искали знания владельца камня. Не спрашивай, нельзя спрашивать. Не пытайся заполучить камень сам. Я запрещаю!» На кровати снова возник человек. «Я достиг предела», — сказал профессор Квирл. «Я должен набраться силы, прежде чем отправиться в лес с твоим подарком. А сейчас уходи, но подержи трансфигурацию перед уходом». Гарри коснулся волшебной палочкой белого камня, лежащего на платке, обновляя чары трансфигурации. «Чар должно хватить на 1 час и 53 минуты», — сказал Гарри. «Ты делаешь успехи». По сравнению с началом школьного года, его трансфигурация теперь держалась гораздо дольше. Заклинания второго курса давались ему легко, без напряжения. Это было неудивительно. Ему исполнится 12 меньше, чем через 2 месяца. Гарри даже мог использовать чары забвения, если бы кому-то потребовалось забыть все воспоминания, связанные с левой рукой. Он медленно, с самого низа, поднимался по лестнице силы. На ум пришла потенциально печальная мысль. Мысль о том, что с открытием одной двери закрывается другая, но Гарри ее отбросил. Дверь лазарета закрылась за Гарри. Мальчик, который выжил, шел быстро и целеустремленно, на ходу запахивая мантию невидимости. Предположительно, вскоре профессор Квирл попросит о помощи 3 старшекурсников, которые проводят профессора защиты в какое-то тихое место, например, в лес, под предлогом желания посмотреть на озеро или чего-то в этом духе. В место, где профессор защиты сможет безопасно съесть единорога после того, как спадет трансфигурация, наложенная Гарри. Затем профессору Квирлу станет лучше на какое-то время. Он вновь обретет прежнюю силу, но на гораздо более короткий срок. Это не продлится долго. Кулаки Гарри сжались. Напряжение растеклось по рукам, в пальцы. Если бы курс лечения профессора защиты не был прерван, Гарри и аврорами, которых он же привел в Хогвартс, глупо винить себя. Гарри знал, что это глупо, но его мозг все равно продолжал это делать. Он искал, аккуратно перебирал и отмечал причины, по которым в этом была его вина, независимо от того, насколько глубоко ему приходилось копать. Как будто мозг Гарри умел огорчаться только тогда, когда что-то происходило по его вине. 3 семикурсников с серьезным и беспокойным видом разминулись с невидимым Гарри в коридоре, ведущем в лазарет, где их ждал профессор. Так выглядят другие люди, когда они огорчены? Или же на каком-то уровне им действительно было все равно, как и думал профессор Квирл. У смертельного проклятия есть 2 уровень. Мозг Гарри решил загадку сразу же, как только ее услышал. Как будто Это знание всегда было внутри него, выжидая, чтобы стать явным. Гарри однажды читал в какой-то книге, что противоположностью счастья является не грусть, а скука. Автор писал, что когда ты хочешь быть счастливым, ты ищешь не то, что сделает тебя счастливым, а то, что тебя увлечет. И по той же логике ненависть не была полной противоположностью любви. Даже ненависть является в своем роде уважением, которое ты испытываешь к чему-то, существованию. Если кто-то заботит тебя настолько, что ты предпочел бы видеть его мертвым, а не живым, значит, ты думаешь о нем. Эта мысль посетила уже давно. Еще перед судом, в разговоре с Гермионой, когда она сказала что-то о предвзятости магической Британии и привела серьезные и свежие аргументы, и Гарри тогда подумал, но не стал говорить, что, по крайней мере, магическая Британия позволила ей учиться в Хогвартсе, чтобы выражать свое презрение. В отличие от некоторых людей, живущих в некоторых странах, которых объявляют такими же людьми, как и все остальные, которых называют разумными существами, более ценными, чем любой единорог, но кому, тем не менее, не позволено жить в магловской Британии? Как минимум по этой причине у маглов не было права задирать нос перед волшебниками. Маглорожденным в магической Британии приходилось несладко, но их, по крайней мере, туда впускали, поэтому они могли получить направленные в них плевки как личности. Что смертоносней ненависти не имеет предела? Равнодушие, прошептал Гарри вслух секрет заклинания, которое он никогда не сможет использовать. Продолжил свой путь в библиотеку, чтобы найти и прочитать хоть что-то о философском камне.